Глава 11. «Ариш, прошло 2 месяца с тех пор, как ты дала свое согласие на появление маленького Ворохова. И где результат, подруга?» Ирка укоризненно взглянула на девушку. «Ты что, втихаря таблетки попиваешь? Или твой депутат плохо старается?» Цветок в своем репертуаре. Арина запихала в себя внушительный кусок пирожного, начисто игнорируя назойливую подругу. «А что тут скажешь?» Депутат день и ночь старается, только все его попытки оплодотворить супругу терпят поражение. «Ариша!» Цветочкина, похоже, не планировала сдаваться. «Ир, что ты от меня хочешь? Ты как Илья, честное слово. Где результат? Я откуда знаю? До появления на свет надо зачать еще». Ворохова была уже на грани. Постоянные подозрительные взгляды мужа, странные вопросы матери – а теперь и Ирка туда же. Конечно, сама-то скоро с пуском ходить будет. Как же достали ее все. Просто скажи мне правду. Ты предохраняешься? Таблетки? Спираль? Цветочкина заговорщицки склонилась над столом. Ир, я пошлю тебя сейчас. Не предохраняюсь я, слышишь? Не предохраняюсь. Девушка вспыхнула. Вот не беременею и все тут. Что прикажешь делать? Ира покрутила пальцем у виска, оглядываясь на посетителей ресторана, что уже начали оборачиваться на Арину. «Мать, ты как ребенок, я просто худею от тебя. К врачу сходи, на гормоны анализы сдай. Да и вообще, ты когда в последний раз у гинеколога была?» «Не помню, наверное, в прошлом году». Ворохова впервые задумалась о походе к доктору, мало ли. «Слушай, давай я сейчас своему врачу позвоню, а?» «Она просто суперская». Цветочкина достала телефон. «Я звоню?» «Ну ладно, звони». Арина равнодушно пожала плечами. Вот если совсем уж честно, то девушка не особо задумывалась о детях. Наверное, она просто еще не готова к этому. Да и согласилась завести ребенка только из-за давления со стороны Ильи и мамы. Ирка же была уверена, что лучше материнства нет ничего. Подумать только. Сказал бы Цветочкины кто-нибудь год назад, что она станет примерной мамашей, подругу бы Кондратий расшиб, точно. Теперь, познав все прелести семейной жизни, Ира была готова умереть за свою семью. И Арина даже немного ей завидовала. Без злобы, конечно, но тем не менее. Хотелось бы ей стать такой. Но кто же виноват, что нет у нее материнских чувств? Арина очень надеялась, что они появятся после рождения малыша. Иначе... будет совсем уж плохо. «Андрей Андреевич, вот все, как заказывали». Антон протянул шефу белую папку. «Зайцева Лилия Николаевна», протянул Ворохов-старший с предвкушением, посматривая на досье. «Ангелочек». Он откинулся на спинку кресла, прожигая взглядом фото белокурой лапушки, что запало в душу. Очень плохо, прямо-таки хреново, как он не пытался забыть ее, как не силился выкинуть из головы воспоминания о той единственной ночи, когда она стала женщиной в его объятиях. Все зазря. Дошло уже до того, что другие девушки не способны удовлетворить его потребности. Никак. Он может мучить их с вечера до утра и все равно остается голодным. За Лилией установили слежку, и Андрей знал о каждом ее шаге. Поначалу это его устраивало, но вскоре змею и этого стало мало. Захотелось большего. Но чего он сам не знал? Иногда появлялась шальная мысль просто трахнуть девочку, чтобы унять свое долбанное эго, оскорбленное ее отказом. И пару раз он даже порывался поехать к ней, но вовремя очухивался и разворачивал машину в обратную сторону. Разумеется, однажды он не выдержит, и тогда малышки не отвертятся. Арина нервно кусала губы, пока пожилая женщина тщательно осматривала ее, а затем долго что-то записывала в медицинскую карту. Посещение доктора всегда процедура малоприятная, но сейчас в особенности. Девушка ощущала спинным мозгом какое-то напряжение, исходящее от поначалу улыбчивой Елены Степановны. Сейчас же гинеколог сникла. «Елена Степановна, что скажете?» Ворохова наконец не выдержала. «У меня же все в порядке». Женщина затеребила воротник белого халата, второй рукой то и дело поправляя очки. «Арина Александровна, я пока не могу вам ничего сказать конкретно. Давайте для начала дождемся результатов анализов, а уже потом будем делать какие-то выводы. Вы еще очень молоды, и не забывайте, что в наше время медицина очень сильна». «Что вы имеете в виду? Что со мной?» Девушка аж привстала от волнения. Врач вздохнула и снова потянулась к своим очкам, которые Арине уже хотелось бросить на пол и растоптать, чтобы женщина, наконец, прекратила эти бессмысленные движения. «Арина Александровна, давайте не будем делать поспешных выводов. Это ни к чему хорошему не приведет». Опытная акушерка, конечно, знала, что ошибки быть не может, но ставить какой-либо диагноз без результатов анализов не имела права. «И тем не менее, хочу вас предупредить. Что бы вам ни сказали, какое заключение ни написали, никогда не отчаивайтесь. На моем веку столько женщин сначала теряли надежду, а потом с легкостью рожали, что...» «Я бесплодна?» Арина побледнела, крепко ухватившись за край стола. «Скоро будут готовы анализы. Потерпите буквально пару часов и не волнуйтесь». Елена Степановна ободряюще сжала руку девушки. «Все будет хорошо». «Я не понял, где ты шлялась? По-твоему, если Алиса теперь по полдня в садике, можно где-то бродить?» Женя стояла у входной двери, скрестив руки на груди. «Кому как не Ирке знать, что значит эта поза дикаря?» Женишок гневается. «Жень, я с Аринкой в кафе посидела, а потом в больницу заехали к моему врачу. Аринка решила тоже осмотреться, а я вот домой». С тех пор, как Цветочкина забеременела, Бугай стал до ужаса ревнивым и подозрительным. Иногда девушке это безумно льстило, но бывали случаи, когда мужчина действительно выходил из себя и начинал скандал на ровном месте. А всему виной все тот же Саша, что теперь затесался в ряды добровольцев помощи беременным женщинам. Как выяснилось, Ире предстоят трудные роды, и чтобы подготовить ее к этому психологически, друг определил Цветочкину в специальную группу, которую регулярно посещал вместе с девушкой. Разумеется, подобный расклад мало обрадовал дикаря, и, как и ожидалось, тот устроил погром прямо в помещении с десятком беременных женщин. И если для Иры это не в новинку, то остальные чуть не произвели своих дитятей на свет чуть пораньше ожидаемого. После угроз сломать Саше не только нос, но и шею, Синицын буквально на руках утащил свою половинку домой, после чего Ирку поспешили предупредить, что группа больше не сможет принять ее. В отместку за такой косяк Цветочкина начала проходить подготовку персонально с Александром. После истерики, упреков и кучи неприличных слов из уст беременного цветка Бугай сдался, но с тем условием, что так называемые курсы они будут проходить вместе. Конечно, нужно было видеть того самого дикаря, когда Саша учил Иру правильно дышать во время схваток и помогал делать ей упражнения. «Словно бешеную обезьяну из клетки выпустили», — так тогда выразился Александр в адрес оплоумевшего Бугая. Как и предполагалось, кулак Евгения снова сломал ему нос, на этот раз и в двух местах, и Ира, во избежание непоправимого, отказалась от помощи несчастного врача. Синицын же превратился в Отелло, о чем Цветочкина когда-то так мечтала и добивалась всеми силами. Добилась. «Я звонил тебе 10 раз, Ир. Что, так трудно ответить было?» Все наступал на нее, требуя объяснений. «Во-первых, я не слышала. Во-вторых, нечего мне названивать каждые 5 минут. У меня могут быть свои дела или нет?» «Вот это она, конечно, зря». «Не понял я ща. Ты чего это, Цветочкина, совсем страх потеряла?» Бугай аж подобрался весь. «Дела у тебя, блядь? Очень интересно, какие это?» Обстановка накалилась до предела, но Ирка лишь снисходительно ухмыльнулась и, похлопав будущего муженька по крепкому плечу, прошла в дом. «А ну стоять! Мы не договорили!» Мужчина схватил ее за руку и дернул на себя. «И как часто у тебя такие вот дела, а, Ир?» Цветочкина устало вздохнула и обреченно покачала головой. «Дикарь, что с него взять?» «Жень, я просто встретилась с подругой. У нас это теперь запрещено, что ли? Откуда мне было знать, что ты вернешься домой раньше обычного?» И снова пожар, разгорающийся в груди Бугая, не удалось потушить. Только маслица подлила. «Ах, вот оно что! «Так значит, это я такой мудак, приперся рано домой, да? А может, ты не с Ариной была, Ир? Может, мне опять с Сашей твоим побеседовать стоит?» Голос ревнивца стал тише, но угрожающих ноток прибавилось, что ничем хорошим для вышеупомянутого Александра не закончится. «Жень, ты дурак? При чем здесь Саша? Мы не виделись с тех самых пор, как ты его опять чуть в реанимацию не спровадил. Угомонись уже, дикарь мой!» Цветочкина сознанием дела залезла своей рукой под футболку Евгения, пробуждая в нем такие же сумасшедшие, но уже другие чувства. «Убью!» — непонятно в чей адрес прохрипел Синицын, впиваясь в алые губы невесты. «Чтобы ни ногой из дома, поняла?» Оторвавшись от нее лишь на миг, он продолжил свой поцелуй. Девушка уже не слышала его угроз, полностью растворившись в страстном танце их языков и по пути в спальню, расстегивая ремень на джинсах бугая. Илья тихо прошел на кухню, где его явно не ждали. От увиденного стало не по себе, и мужчина, скрипнув зубами, присел напротив жены. «У нас праздник, о котором я не знаю», отодвинул от девушки бутылку со своим любимым коньяком и удивился. Бутылка была на треть пустая, но бокала не было. «С горла, что ли, лакает супруга?» «Это что-то новенькое, учитывая, что Арина и коньяк-то не переваривает». «Да, у меня праздник», — мрачно произнесла и опять потянулась за бутылкой. Ворохов поморщился, но бутылку не убрал. Поздно уже, готовая сидит. У них давно уже все никак не ладится, но он даже не подозревал, что настолько. Да, ему пришлось слегка надавить на жену, чтобы та согласилась на ребенка. Но ведь и она, не стесняясь, выдвинула свои требования. Каждый получил, чего желал, но почти. Детишек-то у них до сих пор не намечается. Но это, разумеется, временно. «Ариш, может, стоит просто поговорить? Давай на чистоту. Что опять тебя не устраивает? Где и в чем снова накосячил твой хреновый муж, а?» Он попытался взять ее за руку, но девушка резко ее отдернула, как будто он ей омерзителен. Вот это номер. И как, спрашивается, ему не разозлиться? Ничего, он стерпит. Сейчас Ариша по своему обыкновению побесится немного, а потом вывалит на его голову всех своих тараканов. Конечно же, Илья вспыхнет, накричит на нее. Она скажет какую-нибудь гадость в ответ. А затем они помирятся в постельке, где он продемонстрирует ей, кто в этом доме хозяин. Только вот пьющую жену он не потерпит, если понадобится, даже ремнем отстегает по красивой заднице, но не станет молчать. «Что молчишь, Ариш, м? Может, объяснишь мне, какого хрена ты вдруг накидалась, как заправский грузчик? Мы ведь маленького хотим заделать, а ты в бутылку. Нехорошо, малыш». Илья прекратил свои попытки дотронуться до нее, но девушка все равно чувствовала себя неуютно, как будто перед ней не муж ее сидит, а совершенно чужой человек. Сегодня весь мир Арины рухнул за одну минуту, за одно мгновение. Как ей сказать Илье, что она бесплодна? Он так мечтает о детях. Может, потому и женился на девушке намного младше себя, хотел создать семью. Откуда же он знал, что девушка-то неполноценная? «Я хочу развестись, Илья». «А больше ты ничего не хочешь?» Он резко поднялся и двинулся в ее сторону, но Арина на это никак не отреагировала. «Что за херня опять тебе в голову взбрела?» Прогремел над ней, приподняв лицо жены за подбородок. Внутри все сжалось в колючий комок при виде ее бездонных глаз, наполненных слезами. Отступился. Закурил, жадно затягиваясь дымом, словно это поможет избавиться от нехорошего предчувствия. Что-то в ее взгляде подсказывало Ворохову, что она не шутит и даже не капризничает в этот раз. Совсем уж безнадега. «Почему, Арина, почему ты хочешь уйти от меня?» Илья не смотрел на нее, опасаясь, что не выдержит и снова что-нибудь вытворит. Терпение на грани. Если бы она сейчас начала кричать, истерить и называть его бандитской сволочью, стало бы легче. Пусть скандалит, бунтует, но только не так. Эта тишина его убивает. «Я больше не люблю тебя». Равнодушно уставилась в стену. Ворохов хмыкнул. «Ну, конечно, не любит она. Еще утром любила, а к вечеру, видите ли, подугасли чувства». «И как давно ты это поняла?» Внутренне напрягся, ожидая ответа, который едва ли ему придется по душе. Час назад? Два? Или, может, я слепой баран и чего-то не замечал?» Арина поднялась со стула и подошла к нему вплотную. «Зря. Он ведь может не сдержаться». «Давно, Илюш. Сразу же после свадьбы. А может, и раньше. Просто боялась тебе сказать об этом. Мне ведь есть чего опасаться, не так ли? Вспомни, ты же заставил меня сказать «да» в ЗАГСе. Ты принудил меня. И всегда принуждал ко всему. Изначально мне было интересно. Льстило внимание такого состоявшегося мужчины. Любовь же, ее никогда и не было, наверное». Девушка говорила шепотом, но так близко, что он чувствовал ее горячее дыхание на своей шее. И тем не менее эти слова звучали так громко, что становилось больно. «Арина, ты осознаешь, что сейчас несешь? Давай так, мы сейчас пойдем спать, а утром все обсудим. Договорились?» В груди поселилась ярость, а руки чесались врезать ей по лицу. Треснуть так, чтобы упала, потеряла сознание. Что угодно, лишь бы перестала городить эту херню. «Неужели ты не понимаешь? Я не хочу с тобой спать, не хочу засыпать с тобой и просыпаться. Ничего с тобой не хочу. Я не люблю тебя, Илья». Она толкнула его в каменную грудь, но мужчина даже не покачнулся. Он просто смотрел на нее, разочарованно, с болью, пораженно. Илья знал, что она лжет, даже не так. Она нагло, глядя ему в глаза, измывается над его чувствами. Но он мужик, он выдержит и это. Осталось понять, какая вожжа ей попала под хвост и чего эта зараза добивается. «Не бывает так, Арина. Не могла ты столько времени мне врать, а я не мог не заметить ложь. Зачем ты это делаешь? Нахрена дразнишь меня?» Ворохов стиснул ее плечи своими руками так сильно, что девушка поморщилась, но не сдала позиции. «Ты и внешне далек от моего идеала. Твой шрам до сих пор меня пугает. И это тату. Ты отталкиваешь даже своим видом. А мне всегда нравились парни, похожие на Сережу». Арина продолжила бы свою пламенную, убивающую его душу речь, если бы не звонкая пощечина, от которой девушка буквально улетела в сторону. Илья поймал ее за горло и притянул к себе. «Уверена, что хочешь продолжить этот разговор». Бандит наблюдал за тем, как на ее щеке проступает красный отпечаток его ладони. «Я ненавижу тебя. Ты мне противен, слышишь? Противен. Куда же ее несет?» И Ворохов не выдержал. Одной рукой он сжал ее горло, а второй ударил наотмашь. Ударил не сильно, но девушке этого хватило, чтобы поплыть. «Повтори, сука, повтори!» Встряхнул ее так, что Арина услышала хруст где-то в позвоночнике. «Не люблю, не хочу тебя, хоть убей».